1 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Глория. Глория. Сегодня ночью я почти не спал. Глаз не мог сомкнуть. Из-за этого чувствую себя развалиной. Никогда не подумал бы, что твое письмо ввергнет меня в такое состояние. Ты ведь, в принципе, не сообщила мне ничего нового. Думаю, о главном я и сам давно догадывался. В жизни Веры появился другой мужчина, но признаться в этом мне она не смогла. Как бы ужасно это ни было, я способен это принять и с этим смириться. Я вовсе не считаю себя незаменимым. Жизнь приучила меня к скромности, как в литературе, так и во всем остальном. Я даже понимаю, почему она ушла, не сказав ни слова. Наверное, ей была невыносима мысль о том, что нас ждут сотни и тысячи часов мучительных разговоров с бесконечным повторением одних и тех же слов, по окончании которых не чувствуешь ничего, кроме тошноты от собственного словоблудия. Я 3 раза разводился, и мне это ощущение знакомо лучше, чем многим. Если я ничего не путаю, это было в октябре 2009-го, как-то вечером. Джон уехал месяц назад, и мы остались одни во всем доме. Мы ужинали, радио было включено, и мы вполуха слушали новости. И вдруг Вера замерла, просто застыла с остановившимся взглядом, и с ее губ слетело несколько слов. Видимо, внутренний фильтр засбоил. Тихо, но очень отчетливо она произнесла: «Я не смогу». Меня словно ледяной водой окатило. Столько в ее тоне было решимости. Я струсил и сделал вид, что ничего не слышал. Поспешил интерпретировать эти слова по-своему. Я не смогу жить в пустом доме, из которого все разъехались. Сегодня, когда мне известно, что последовало дальше, я понимаю, что она имела в виду. «Пьер Мари, мне мало только тебя, но я не смогу тебе об этом сказать. Повторяю, все это я вполне способен пережить. Втянуть голову в плечи, замкнуть сердце на ключ, сжать горло, запрятать подальше свою гордость и пережить. Но вот чего я вынести не могу, так это того, что она мне лгала. 2 года. Она не просто обманула меня 1 раз, походя, в силу обстоятельств. Случайно, чтобы на завтра попросить прощения и получить его, кто из нас не лгал 1, 2, 5 раз. Но она лгала на протяжении 2 лет. На протяжении 730 дней и 730 ночей. Что меня убивает, это продолжительность. Она меня унижает. Эта длящаяся ложь отравляет не только наши последние 2 года, заставляя усомниться во всем, что нас объединяло, вернее, во всем, что мне казалось, нас объединяло. Она распространяется и на все предшествовавшие годы. Это как катастрофический разлив нефти. Нет, Глория, я не желаю узнавать подробности этой лжи. Я не желаю знать, где, когда и при каких обстоятельствах и каким образом она меня обманывала. До вчерашнего дня, до твоего письма, я думал, что злюсь на Веру. Сегодня, когда я на нее по-настоящему зол, моя вчерашняя злость кажется мне смешной. Да, я в бешенстве. Тебе ведь тоже знакомо это чувство? Как ты думаешь, если я возьму на себя часть твоей ярости, тебе станет хоть немножко легче? Кроме ярости есть еще и скорбь. Я должен похоронить Веру. Хотя ни одну женщину на свете я не любил так, как любил ее. Похоронить и объявить по ней траур. Это будет еще и траур по моим воспоминаниям. И это очень больно. Прости меня, Глория, за то, что выворачиваю перед тобой душу. В воскресенье мне исполняется 61 год. Тебе сейчас 26, и если один из нас должен заботиться о другом, то давай это все-таки буду я. Хотя на самом деле тут мы с тобой выступаем на равных. Еще одно последнее. Если тебе есть что сказать мне, что-то важное, что я должен знать, скажи. Стоматологи иногда выдирают под одной заморозкой сразу два зуба. Рви, не бойся. Да, и самое главное, ты ни в чем не виновата, слышишь меня? Ни в чем. Лечи свой радикулит. Обнимаю. Пьер Мари. 1 мая 2013 года. От кого Глория, кому Пьер Мари. Я не медсестра и не стоматолог, я танцовщица. Вернее, пытаюсь ею стать, хотя это неимоверно трудно. Как ни ужасно, но иногда мне хочется, чтобы я была чьей-нибудь еще дочерью. В смысле, чтобы у меня была нормальная мать, которая звонила бы мне раз в неделю, приходила бы смотреть мои выступления, звала меня на каникулы в свой уютный домик, готовила бы мне что-нибудь вкусненькое и интересовалась, как у меня дела. Но нет, моей маме на меня плевать. Она сбежала на другую планету. Да, она врала тебе целых 2 года, но не только. Она врала тебе все 8 лет и меня впутала в свое вранье. Хочу ли я сказать тебе что-нибудь еще? Да нет. Простая правда заключается в том, что Винсан был, есть и будет единственным, кого она любит. Она жила с этой любовью в сердце 30 лет, и все 30 лет мечтала о нем. Она сама мне говорила. Не знаю, зачем она посвятила меня во всю эту историю, я ведь ее ни о чем таком не просила. В тот день, когда они случайно встретились на улице в Марселе, им было достаточно посмотреть друг на друга, чтобы вернуться к прежней жизни, ровно с того места, на котором они остановились в молодости. Никто и ничто на свете не могло им в этом помешать. Я знаю, что она боролась с собой. Она пыталась остаться с нами. Но мы с каждым днем все быстрее теряли свои позиции. Под словом «мы» я имею в виду тебя, меня и всю нашу сложно составную семейку, весь этот веселый дурдом. Пьер Мари, я понимаю, что, рассказывая все это о тебе, снимаю с себя часть ноши. Ты позволил мне нарушить данное когда-то обещание, хотя иногда мне кажется, что я плохая дочь и даже предательница. Меня это больше не волнует. Главное, теперь я смогу танцевать так, как я мечтаю танцевать. Ты знаешь, с самого первого курса в консерватории все мои преподаватели твердили мне одно и то же, что я должна высвободить что-то в себе, как они выражались, открыть двери. Я не понимала, о чем они, не сознавала, что таскала за собой эту тайну, как привязанное к ноге ядро. Вот только, как папа недавно сказал мне по телефону, я не мать своей матери. Хватит ее защищать. Хватит впаривать окружающим сказку о ее совершенстве. Нет, Вера не была идеальной женщиной, и ты совершенно прав, когда напоминаешь мне, что моей вины в этом нет. Отвечаю на твой первый вопрос. Нет, я не знаю, где она сейчас. С тех пор, как она пропала, она не подавала никаких признаков жизни. Ни Диего, ни Матео, ни мне. Тебя это поражает? Меня тоже. Не знаю, даже жива ли она еще. Может, мы вообще больше никогда ее не увидим. Я знаю одно. Я слишком долго из-за нее плакала. И я больше не хочу, чтобы она портила мне жизнь. Я хочу жить, танцевать, чувствовать себя легкой и свободной, расправить крылья и избавиться от нее. Думаю, ты тоже. Целую тебя, Глория. 1 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Глория. Милая Глория, ну вот мы и открыли нараспашку окна и двери. Это очень хорошо. Если тебе удастся подняться над пережитым, я буду только рад. Во всяком случае, всем сердцем желаю тебе этого. Еще хочу сказать тебе, что ты замечательная и что я тобой горжусь. «Танцуй, красавица моя! Танцуй и наслаждайся вновь обретенной свободой! Шлю тебе свое отцовское благословение, хоть я и отец номер 2. Пьер Мари. Постскриптум. Я переписываюсь с женщиной, которая прислала мне эти письма. Если я вдруг узнаю от нее что-то про Веру, сообщу тебе. А уж ты скажешь, интересно это тебе или нет. Годится? 2 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. «Дорогая Аделина, где вы? Доберутся ли до вас значочки, которые появляются у меня на экране, пока я тюкаю по клавиатуре 4 пальцами?» Я написал 4 пальцами, 2 указательными и 2 большими. 12 романов. Так вот, доберутся ли тем или иным способом до вас эти значочки, где бы вы ни находились? В Париже, в своем Ле Клуатре или где-нибудь еще? Сработает современная магия или нет? Может, мы с вами просто персонажи электронной сказки? А в конце мы законнектимся и произведем на свет целую кучу маленьких электрончиков. 2 недели полного молчания. Последнее письмо было от меня, я проверил. И словно вернулся во времена «Пойдем, котик». Тогда, если я говорил «Надо пригласить того-то и того-то, я хочу с ними повидаться», она отвечала мне «Нет, сейчас их очередь нас приглашать, в прошлый раз это мы их принимали». Я возражал, да какая разница, но она стояла на своем, очень большая, сейчас их очередь нас приглашать. Аделина, сейчас ваша очередь мне писать. Пойдем, котик, была совершенно права, зачем только я с ней развелся? Мне не хватает вашего голоса. Да, знаю, я никогда его не слышал, как никогда не видел вашего лица. Когда я говорю ваш голос, я имею в виду вашу манеру говорить. Мне не хватает нашего общения. Мне не хватает нас. Знаете, что меня больше всего привлекает и трогает в книгах, фильмах и театральных постановках? Трогает больше, чем непосредственно сюжет. То, в какой одежке мне их предъявляют. Тональность, в какой мне рассказывают историю. Текстура. Ткань, из которой она соткана. Фотографы называют это зерном. В ваших письмах, Аделина, есть зерно. Мне нравятся и ваши истории, и то, как вы их рассказываете. Хотя нет, неправда. А правда выглядит менее академичной. Просто я за вас волнуюсь. Ответьте мне, пожалуйста. За эти 2 недели много всякого случилось. Неужели вам неинтересно узнать, что именно? Ладно, попробую подкинуть приманку. 1. Я вскрыл ваш большой пакет. 2. Человек, которого я расспросил, это Глория, мне ответил. 3. 10 дней назад я получил письмо, автор которого послал меня в Ж. Вам все еще неинтересно? Обнимаю вас. Жду. Пьер Мари. По скриптум. Кстати, да, мне бы очень хотелось сыграть с вами в 1, 2, 3 замри. Обещаю, что буду считать медленно-медленно, а поворачиваться еще медленнее, чтобы вы успели незаметно ко мне подкрасться. 2 мая 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари. Дорогой Пьер Мари, если бы я не получила ваше последнее письмо, то воспользовалась бы как предлогом приближающейся даты, чтобы поздравить вас с днем рождения. 5 мая я написала бы вам несколько дежурных фраз типа «С днем рождения! Надеюсь, у вас все хорошо! Обнимаю!» и стала бы с лихорадочным нетерпением ждать от вас ответа. Но вы меня опередили, и вот сюрприз так сюрприз. Сами сделали мне подарок, и даже не один. Если считать за подарок каждое ваше слово, то я получила сразу 366 подарков, и все в одном пакете. Хотите знать, какие из них понравились мне больше всего? Вот, в порядке поступления. «Дорогая», и сразу затем «Аделина». Если бы вы на меня еще злились, вы написали бы по-другому. Потом «голос», «не хватает» и «общение». а также вся грамматически неправильная конструкция, перевернувшая мне душу. «Пьер Мари, мне тоже ужасно не хватает нас». Впрочем, все вышеперечисленные выражения разом утратили бы в моих глазах всякую ценность, если бы в конце послания я не прочитала простое и поразительное признание. «Я вскрыл ваш большой пакет». «Вы вскрыли мой большой пакет и не набрасываетесь на меня с проклятиями?» «Вы вскрыли мой большой пакет и не пережили болевой шок?» «Может, вы в больнице?» Или скончались на месте? Вы вскрыли мой большой пакет, и это вы волнуетесь за меня? Мир перевернулся с ног на голову. Я не знаю, что еще сказать. Я не сделала ничего, чтобы заслужить ваше прощение, но вы меня простили. На вас снизошла благодать? Вам явилась Богородица? Или мое знаменитое невезение каким-то чудесным образом меня покинуло? Пьер Мари, я чувствую себя ужасно глупо. Пытаюсь шутить, но шутки выходят натужными. Деликатность вашего письма вынуждает меня к скромности, поэтому я просто принимаю свалившееся на меня счастье. Увидеть, как вы вновь появляетесь из небытия, где чуть было не сгинули навсегда, и постараться восстановить ту хрупкую связь, которую мы называем дружбой. «Пойдем, котик» отличалась большой практичностью, и я отдаю ей должное, поскольку сама начисто лишена этого качества. Да, отвечать была моя очередь, но я рассудила, что пока вы не вскроете пакет, с моей стороны будет честнее помолчать. «Если сейчас я расскажу вам о пустяках, из которых состоит моя жизнь», поверите ли вы мне? Чем я докажу свою искренность? Задавайте любые вопросы. Я отвечу на любой без уверток и обмана. Клянусь памятью Филимона, моего ангелочка, моего драгоценного умершего мальчика. Ничего весомее у меня нет. Даже если я вам лгала или слегка приукрашивала действительность, в главном я ни разу не покривила душой. А главное для меня — это Филимон. Я уехала из Парижа неделю назад. Я чуть с ума не сошла в своей тесной квартире, с утра до ночи пережевывая свои несчастья, в том числе разрыв с вами. В Ле-Клуатр я не вернулась. После того, как я узнала, что произошло в моем доме 54 года назад, об этом не могло идти речи, я не настолько храбрая. После моих подвигов в пасхальное воскресенье у меня на 3 месяца отобрали права. Поэтому из Парижа я уехала поездом, отправившись на поиски нового убежища, знаменующего начало новой жизни. Пока что я снимаю комнату на острове Олерон, известном своим средневековыми свитками, первым в Западной Европе кодексом норм морского права. Мне нравится это туристическое местечко, достаточно дикое, чтобы в полной мере ощутить смену обстановки, но в то же время достаточно цивилизованное, чтобы не напугать вчерашнюю парижанку. По утрам я встаю вместе с солнцем и иду гулять на пляж. Погода скорее не постоянная, но по большей части здесь прохладно и пасмурно. Я наблюдаю за длинноногими птицами, которые ищут в прибрежной тени червяков. Понятия не имею, как они называются. Размышляю о пути, который я с грехом пополам проделала в жизни до сих пор, и о возможных путях, по которым мне хотелось бы двинуться дальше. Может, они как раз пролегают через этот остров? Еще я часто думаю о вас, и вид у меня из-за этих дум расстроенный. На днях, когда я шагала вдоль мола, рыбак с удочкой предложил мне носовой платок. «Вам кажется, что я простужена?» — спросила я. Он улыбнулся и объяснил, что одинокая женщина, гуляющая, глядя на море, наверняка страдает от несчастной любви. Я не стала с ним спорить. Вот до чего я докатилась, Пьер Мари. Превратилась в ходячее клише. Комната у меня небольшая, заставленная цветами и вполне современная. У меня имеется высокоскоростной интернет. Еще имеется много-много длинных дней, проведенных в молчании. Мне хотелось бы, чтобы вы его прервали. Пожалуйста, скажите мне. Скажите мне, что вы думаете о письмах? Что вы узнали от Глории, кто посмел послать вас в Ж? Заслуженно или нет? И, наконец, последнее. Аделина, написавшая вам в середине февраля, и сегодняшняя Аделина — это два разных человека. Преображение произошло благодаря вам. Преображение к лучшему, гораздо лучшему. Робко, но искренне обнимаю вас. До скорого! Ваша обновленная Аделина.